Часов в 10 с небольшим Семен Иванович Крупов явился в небольшую залу города Керексберга и принялся прохаживаться взад и вперед с лицом озабоченным и сердитым. Минут через 5 дверь из комнаты Бельтова отворилась, и вышел Григорий со щеткой в руке и с пальто на руке. «Что, небось, еще спит?» «Сейчас проснулись», — отвечал Григорий. «Скажи ему, что я пришел и имею до него дело». «Семен Иванович!» — закричал Бельтов. «Семен Иванович, милости просим!» И показался в дверях. «Имеете вы, — спросил он, — полчаса времени для меня?» «Хоть целый день», — отвечал Бельтов. «Да не помешал ли я вам? Вы, кажется, по утрам занимаетесь политической экономией, что ли?» Старик нисколько не скрыл иронический тон вопроса. «Вы, кажется, сегодня и рано встали с постели, да только левой ногой», — заметил Бельтов, до высочайшей степени кротко принимавший замечание старого ворчуна. «Стало я встал с той ноги, с которой хотел». «Итак», — сказал Бельтов, указывая на дверь. Крупов молча вошел в нее. «Владимир Петрович», — начал Крупов, и сколько он не хотел казаться холодным и спокойным, не мог. «Я пришел с вами поговорить не с брызгу, а очень подумавши о том, что делаю. Больно мне вам сказать горькие истины, да ведь нелегко и мне было, когда я их узнал. Я на старости лет остался в дураках. Так ошибся в человеке, что мальчику в 16 лет надобно было бы краснеть». Бельтов смотрел на старика с удивлением. «Коли я уж начал говорить, так буду, как македонский солдат, вещи называть своим именем. А там, что будет, не мое дело. Я стар, однако трусом меня никто не назовет. Да и я из трусости не назову неблагородного поступка благородным». «Послушайте, Семен Иванович, я уверен, что вы не трус. Да еще более уверен в том, что и меня вы не считаете за труса. Но мне бы очень было неприятно стать в необходимость доказывать это вам, которого я искренне уважаю. Я вижу, вы раздражены, а потому, что бы ни было, сделаемте условие не употреблять грубых выражений. Они имеют странное свойство надо мной. Они меня заставляют забыть все хорошее в том, кто унижается до ругательства. Бранью вы ничего не объясните, а потому к делу, и извините за предупреждение». «Хорошо-с. Я буду, милостивый государь, вежлив, чрезвычайно вежлив. Позвольте мне иметь смелость, Владимир Петрович, вас спросить. Знаете вы или нет, что вы разрушили счастье семьи, на которую я 4 года ходил радоваться, которая мне заменяла мою собственную семью? Вы отравили ее. Вы сделали разом 4 несчастных. Из сожаления к вашему одиночеству я ввел вас в эту семью. Вас приняли как родного, вас согрели там. А вы? Чем вы отблагодарили? Извольте знать, муж не нынче-завтра повесится или утопится, не знаю, в воде или вине. Она будет в чахотке, за это я вам отвечаю. Ребенок останется сиротою на чужих руках. И в довершении весь город трубит о вашей победе. Позвольте же и мне вас поздравить». Благородный старик дрожал от гнева, говоря последние слова. «А может, вам это ничего с высшей точки зрения?» — прибавил он, погодя немного. Бельтов встал с дивана и быстро ходил по комнате. Потом он вдруг остановился перед стариком. «Позвольте мне вас теперь спросить, кто вам дал право так дерзко и так грубо дотрагиваться до святейшей тайны моей жизни? Почему вы знаете, что я не вдвое несчастнее других? Но я забываю ваш тон. Извольте, я буду говорить. Что вам от меня надобно знать? Люблю ли я эту женщину? Я люблю ее. Да, да, тысячу раз повторяю вам, я люблю всеми силами души моей эту женщину. Я ее люблю. Слышите? Так зачем же вы ее губите? Если бы вы были человек с душою, вы остановились бы на первой ступени. Вы не дали бы заметить своей любви. Зачем вы не оставили их дом? Зачем? Вы проще спросите, зачем я живу вообще? Я не знаю, действительно не знаю. Может, для того, чтобы сгубить эту семью, чтобы погубить лучшую женщину, которую я встречал. Вам все это легко и спрашивать, и осуждать. Видно, у вас сердце-то с молоду билось тихо, а то бы осталось хоть что-нибудь в воспоминании. Извольте, я буду отвечать на ваши вопросы. Да, я чувствую теперь потребность не оправдываться и не признаю над собой суда, кроме меня самого, а говорить. Да сверх того, вам нечего больше мне сказать. Я понял вас. Вы будете только пробовать те же вещи облекать в более и более оскорбительную форму. Это, наконец, раздражит нас обоих. А право, мне не хотелось бы поставить вас на барьер. Между прочим, потому что вы нужны, необходимы для этой женщины. Говорите. Говорите, я буду слушать. Я приехал сюда в одну из самых тяжелых эпох моей жизни. В последнее время я расстался с заграничными друзьями. Здесь не было ни одного человека, близкого мне. Я толкнулся к некоторым в Москве, ничего общего. Это укрепило меня еще более в намерении ехать в НН. Вы знаете, что здесь было и весело ли я жил. Вдруг я встречаю эту женщину. Вы ее любите, уважаете, но вы ее совсем не знаете, так точно, как не знаете меня. Вы дорого оценили ее семейное счастье, ее любовь к мужу, к ребенку, только. Не сердитесь. Есть минуты, в которые говорят не одни сладкие истины. Не думайте, чтобы внешняя близость или число лет распечатывали душу одного другому. Нисколько. Очень часто людей, живших лет 20 вместе, в гроб кладут чужими. А иногда они и любят друг друга, да не знают. А братственное сочувствие в один миг раскрывает в 10 раз больше. К тому же, по вашей привычке морализировать, вы на нее смотрели доктрально, сверху вниз. А я, изумленный необычайной силой ее, я склонялся перед ней. Удивительное существо. Как это сделалось в ней, что те результаты, за которые я пожертвовал по жизнью, до некоторых добирался трудами и мучениями, и которые так навы мне казались, что я ими дорожил, принимал их за нечто выработанное, были для нее простыми, само собою понятными истинами. Они ей казались обыкновенны. Не знаю, я со многими людьми встречался. У каждого рано или поздно дойдешь до его горизонта, дойдешь до рва, через который он пересадить не может. В ней я не видел этого горизонта. Какие мгновения истинного блаженства я испытал в эти вечера, когда мы долго беседовали. Я отдохнул за весь холод, испытанный в моей жизни. Первый раз человек узнал, что такое любовь, что такое счастье, и зачем он не остановился. Это, наконец, становится смешно. Столько благоразумия у меня нет. Да и потом это вовсе было не нужно. Когда я отдал отчет, когда я сам понял, было поздно. «Да скажите, наконец, какая же у вас цель? Но что же дальше? Я не думал об этом и ничего не могу сказать вам. Вот вам перед глазами зато и лежат плоды необдуманности. Вы думаете, что я равнодушно смотрю на эти плоды? Что я ждал, чтобы вы пришли мне рассказать? Прежде вас я понял, что мое счастье потускло, что эпоха, полная поэзии и упоения, прошла, что эту женщину затерзают, потому что она удивительно высоко стоит. Дмитрий Яковлевич хороший человек, он ее безумно любит, но у него любовь — мания. Он себя погубит этой любовью, что ж с этим делать? Хуже всего, что он и ее погубит. Как же, по-вашему, ему следовало бы хладнокровно смотреть на то, что его жена любит другого? Я этого не говорю. Вероятно, ему следовало то делать, что он сделал. Каждая натура очень верна себе, особенно в критические минуты. А знаете, чего ему не следовало делать? Сочетать свою жизнь с женщиной такой силы, как она. По несчастью, это я ему говорил перед свадьбой. Но согласитесь, что теперь поздно об этом толковать, и что до вашего приезда она была счастлива. Семен Иванович, это бы не осталось так навсегда. Такого рода недоразумения рано или поздно всплывают. Как это вы так непоследовательны? Право, это дело мудреное. Ох, кто-то недаром всегда говорил я, что семейная жизнь — вещь преопасная, да проповедовал, как Иоанн в пустыне. Никто меня не слушал. Хоть бы вы из сострадания просто. Я, право, не знаю, чего вы от меня хотите. После ее болезни я стал замечать ее грусть и его немое, безысходное отчаяние. Я почти перестал ходить к ним, вы это знаете. А чего мне это стоило, знаю я. 20 раз принимался я писать к ней, и, боясь ухудшить ее состояние, не писал. Я бывал у них и молчал. В чем же вы меня упрекаете? Что вы хотите от меня? Надеюсь, что непростое желание бросить в меня несколько оскорбительных выражений привело вас ко мне. Владимир Петрович, ну докажите же, что вы сильный человек. Я верю, что вам это трудно, но все же принесите жертву, большую жертву. А мы, может, спасем эту женщину. Владимир Петрович, уезжайте отсюда. И какая-то нежность в тоне заменила натянутую жесткость. Голос у старика дрожал. Он любил Бельтова. Бельтов открыл свой портфель, порылся в бумагах и подал ему начатое письмо. «Прочтите», — сказал он. Письмо было к матери. Он извещал ее о своем твердом намерении опять ехать за границу, и притом очень скоро. «Вы видите, я еду». «И вы думаете, что вы спасете ее этим?» — спросил он, грустно качая головой. «Добрейший Семен Иванович». «Да что же делать?» — спросил Крупов с каким-то отчаянием. «Не знаю», — отвечал Бельтов. «Семен Иванович, я напишу к ней письмо и принесу его к вам. Вы отдадите». «Честное слово?» «Отдам», — отвечал Крупов. Бельтов проводил Семена Ивановича, печального и расстроенного, до дверей. Потом он воротился к своему столику и бросился на диван в каком-то совершенном бессилии. Видно было, что разговор с Круповым нанес ему страшный удар. Видно было, что он не мог еще овладеть им, сообразить, осилить. Часа два лежал он с потухнувшей сигарой, потом взял лист почтовой бумаги и начал писать. Написавши, он сложил письмо, оделся, взял его с собою и пошел к Крупову. «Вот письмо», — сказал Бельтов. «Можете вы, Семен Иванович, доставить мне случай с ней видеться при вас на 2 минуты? Или нет?» «Да зачем? Что вам до этого? Хуже от этого не будет. Если в вас когда-нибудь была малейшая привязанность ко мне, вы это сделаете». «К Когда вы едете? Завтра утром. Будьте в 8 часов в саду. Бельтов пожал ему руку. А я видел сегодня его в самом жалком положении. Перестаньте. Ни слова, Семен Иванович, умоляю вас. Бледная, исхудавшая, с заплаканными глазами шла несчастная Любовь Александровна под руку с Круповым. Она была в лихорадке. Выражение ее глаз было страшно. Она знала, куда она шла, и знала, зачем шла. Они пришли к заветной лавочке и сели на нее. Она плакала. В руках ее было письмо. Семен Иванович, не находивший даже нравоучительных замечаний, обтирал слезу за слезою. Подошел Бельтов. Все светлое в лице его исчезло, в каждой черте видно было нестерпимое страдание. Он взял ее руку. Он был похож на мертвеца. «Прощайте», — сказал он ей едва внятным голосом. «Я опять скитаться. Но наша встреча, но ваш образ сохранится во мне. Он меня утешит в последнюю минуту жизни». «Навсегда?» — спросила она. Он молчал. «Боже мой!» — сказала она и умолкла. «Прощайте, Вальдемар!» — прибавила она шепотом, и потом вдруг, как будто силы ее разом удесятерились, она встала и, сжимая руку его, сказала громко и ясно. «Вальдемар, помните, что вы любимы беспредельно. Беспредельно любимы, Вальдемар!» Она встала. Он не удерживал ее. В ней достало духу идти более твердым шагом, нежели как она пришла. Он смотрел им вслед, провожал до нельзя мелькание белого бурнуса между березками. Она не имела силы обернуться. Вальдемар остался. «Да неужели, — думал он, — я должен оставить ее и навсегда?» Он положил голову на руку, закрыл глаза и с полчаса сидел, уничтоженный, задавленный горем, как вдруг кто-то назвал его по имени. Он поднял голову и едва узнал общее советничье лицо советника. Бельтов сухо поклонился ему. «Вы, кажется, Владимир Петрович, приходите сюда отдаваться мечтаниям и размышлениям». «Да, и поэтому люблю быть один». «Это точно-с. Доложу вам, что может быть приятнее для образованного человека, как одиночество», — заметил советник, садясь на лавку. «А, впрочем, есть и компания иногда не хуже одиночества. Я сейчас встретил Крупова Семена Ивановича. Он такую себе подцепил дамочку». Бельтов встал в ту же минуту, как советник сел, и хотел идти. Но его остановили последние слова. Насмешливый вид советника очень хорошо показывал, с какой целью он это говорил. Всего вероятнее, что он и в сад попал по тайному поручению какой-нибудь Марии Степанны. «Я знаю даму, с которой шел Крупов», — сказал Бельтов, задыхаясь от ярости. «Да как, чай, вам не знать! Ха-ха-ха!» — заметил развязный советник. «Уж вы, молодые люди, знаете всех хорошеньких. Вы или сумасшедший, или дурак. В обоих случаях прощайте», — сказал Бельтов и отправился по аллее. «Как вы осмелились меня так называть?» — вскричал советник, покрасневший как пион и вскакивая с лавки. Бельтов остановился. «Что вы хотите от меня?» — спросил он советника. «Стреляться с вами? Извольте. Как ни гадко, я стану. Если ж нет, вы меня извините. Я имею скверную привычку отгонять тростью тех, которые мне мешают гулять». «Как тростью? — спросил советник. — Да кто вы такой, что смеете тростью угрожать? Во всяком другом случае, Бельтов расхохотался бы от всего сердца над милым советником, но в эту минуту, когда он и без него был так сильно раздражен и вряд ли хорошо помнил, что делает, он показал советнику «как». Советник удивился. Бельтов ушел. На другой день утром, пока Григорий укладывал и хлопотал, Бельтов ходил по комнате. У него в уме и в груди была какая-то пустота, точно пол жизни, пол существования кануло в воду, и нет ее. Так что-то страшно и больно, какой-то трепет. И вдруг навернутся слезы. 10 раз Григорий обращался к нему с вопросом, и он отвечал «все равно». И действительно, в эту минуту ему было не только все равно, какое пальто надеть на дорогу, а даже по какой дороге ехать — в Париж или Тобольск. Вошел Семен Иванович совсем не так, как вчера. На глазах его видны были следы слез. Он как-то вошел тихо, чистил шляпу рукавом, постоял у окна, заметил Григорию, что вага у Дармеза нехорошо привязана и вообще был не в своей тарелке. «Довольны мною, Семен Иванович?» — сказал со смехом и со слезами Бельтов. «Я оскорбил вас вчера. Ну что делать? Простите меня. Если вы так уедете...» И у старика голос замер. «Полноте! Полноте, Семен Иванович! Что вы это?» И Бельтов протянул ему обе руки. «Вот еще что! Примите от меня в знак памяти... Я истинно вас любил и хочу вам...» И он ему подал довольно большой сафьяновый портфель. «Хочу вам отдать вещь дорогую, очень дорогую мне». Бельтов развернул портфель, взглянул на старика и бросился к нему на шею. Старик рыдал и приговаривал. «Самому смешно, право из ума выживаю, экая глупость, под старость плаксой стал!» Бельтов бросился на стул и держал перед собою портфель. Это был акварельный портрет Любови Александровны. Крупов стоял перед ним, и, чтоб окончательно уверить Бельтова, что он вовсе ничего не чувствует, делал следующие комментарии, отирая украдкой слезы. «Года 2 тому назад здесь проезжал англичанин-живописец, хороший живописец. Он большие масляные портреты делал. Вот губернаторшин портрет, что висит в кабинете, он писал... Я уговорил Любовь Александровну посидеть, всего 3 сеанса. Думала ли она? Бельтов не слушал его, а потому беда была невелика, когда речь Крупова прервал хозяин трактира, который, запыхавшись, возвестил приезд господина полицеймейстера. «Что ему надобно?» — спросил Бельтов. «Имеет до вашей милости дело», — отвечал трактирщик. «Скажи, что я дома». Полицеймейстер вошел, страшно гремя саблею. Вдали, сквозь растворенную дверь, виделся тощий комиссар и половой, державший в страхе в руках шинель полицеймейстера. Бельтов встал и всею фигурою своею выразил вопрос, так что слов не нужно было. Вопрос был, естественно, тот, за коим дьяволом. «Мне очень жаль, Владимир Петрович, что я должен остановить вас на несколько минут. Вы, кажется, намерены отбыть из нашего города». «Да». «Генерал вас просит побывать к нему. Фирс Петрович Елконевич подал на вас партикулярным письмом жалобу его превосходительству насчет оскорбления его чести. Мне очень совестно. Согласитесь сами, долг службы, Сами изволите знать, мое дело — исполнение. Это чрезвычайно не ко времени. Позвольте вас спросить, это надолго может меня остановить? Это будет зависеть от вас. Господин Елканевич — человек благородный. Он, наверное, дело не затянет вдаль, если вы изволите знать, объяснитесь. Да как тут объясняться? Ох, Владимир Петрович, что мне это с тобой делать? Ничего, право, не понимаешь, — заметил Крупов. Ну, хотите, я с господином полицеймейстером буду посредником и кончим в четверть часа. Очень бы обязали, истинно обязали бы. Помилуйте, — заметил полицеймейстер, — это священная обязанность наша и самая приятная обязанность, когда можно эдак мирным образом и к общему удовольствию. Так и случилось. Через 2 недели по той дороге, по которой некогда мчалась мимо мельницы коляска, запряженная четверкой лихих лошадей, и которая шла от белого поля на большую дорогу, подымался дорожный дармес. Григорий сидел на козлах и закуривал трубку. Ямщик убеждал лошадей идти дружнее, и чтоб ближе подделаться к их понятиям, произносил одни гласные «оу», «у», «а» и так далее. А по всю сторону реки стояла старушка в белом чепце и белом капоте. Опираясь на руку горничной, она махала платком, тяжелым и мокрым от слез, махала человеку, высунувшемуся из дармеза, и он махал платком. Дорога шла немного вправо. Когда карета заворотила туда, видна была только задняя сторона, но и ее скоро закрыло облаком пыли, и пыль эта рассеялась, и кроме дороги ничего не было видно. А старушка все еще стояла, поднимаясь на цыпочки и стараясь что-то разглядеть. Скучно и пусто сделалось старушке в белом поле. Бывало, все же в неделю раз-другой приедет Вальдемар. Она так привыкла слышать издали, еще с горы, бубенчики и выходить к нему навстречу на тот балкон, на котором она некогда ждала его загорелого отрока со светлым лицом. Ее что-то звало Вен-Эн. Там жила женщина, любимая ее сыном, несчастная жертва любви к нему. И в самом деле старушка переехала туда к зиме. Она застала Любовь Александровну потухающую, ненадежную. Семен Иванович, сделавшийся вдвое угрюмее, качал головою, когда его спрашивали об ней. Дмитрий Яковлевич, задавленный горем, молился Богу и пил. Софья Алексеевна просила позволения ходить за больной, и дни целые проводила у ее кровати. И что-то высоко поэтическое было в этой группе умирающей красоты с прекрасной старостью, в этой увядающей женщине с совпавшими щеками, с огромными блестящими глазами, с волосами, небрежно падающими на плечи, когда она, опирая свою голову на исхудалую руку, с полуотверстым ртом и со слезою на глазах, внимала бесконечным рассказам старушки-матери об ее сыне, об их Вальдемаре, который теперь так далеко от них. 1845-46 годы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 1995 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Светлана Раскатова.